Подполковник Гейтс растерянно разглядывал пустой бумажник. На том конце провода сотрудница токийского представительства авиакомпании Pan American терпеливо ждала, пока забывчивый пассажир отыщет свой билет, чтобы она могла занести его в списки. Но билет не находился. Гейтс извинился и повесил трубку. Он методично просмотрел все вещи в чемодане и в стенном шкафу и убедился — билет пропал, а вместе с ним и все дорожные чеки. Возить с собой большие суммы наличными он не любил. Он всегда поступал так, как его научили в консульском управлении государственного департамента, в комнате 6811, где давали следующие советы — чеки брать на небольшие суммы в пределах $40. В случае кражи банк сразу аннулирует их. Сделать фотокопии паспорта, кредитных карточек и чеков. Иметь две паспортные фотографии. Ближайшее американское посольство выдаст дубликат, что обойдется всего в $42. Гейтс застраховал багаж на $3000, уплатив по $8 за тысячу, и имел перечень украденных у него чеков. Финансовая сторона дела его мало беспокоила. По телексному запросу его банк переведет в Японию нужную сумму. Его тревожило другое. Когда и как его сумели обворовать? Чеки, билеты, паспорт были спрятаны в потайной карман пиджака, который он снимал только у себя в номере. Страх, развеявшийся утром, вновь охватил его. Гейтс вызвал такси и отправился в американское посольство. Там он попросил консульского чиновника связаться с полицией по поводу кражи, а военно-морского атташе попросил отправить его домой на американском военном самолете. Вечером его отвезли на посольской машине на один американский военный объект в Токио. Оттуда на вертолете отправили на военно-воздушную базу в Ацуги. Гейтс почувствовал себя спокойно, только в окружении рослых ребят в форме американской армии. Даже вольно-наемные японские служащие казались ему подозрительными. Дела Лонга обстояли неважно. Уколы чередовались с приемом невообразимого количества лекарств, за соблюдением предписаний врача строго следили домашние, и адмиралу не удавалось, как обычно, выплевывать таблетки в раковину. Вставать, впрочем, ему тоже запретили. Единственное послабление, которое сделал доктор, не выдержав умоляющего взгляда Лонга, заключалось в том, что на 2 часа в день разрешил давать адмиралу его бумаги. Адмирал Лонг не избежал общей участи отставных военных, которые спешили придать гласности свою военную биографию, и взялся за мемуары. До Второй мировой войны, писал Лонг, наша страна предавалась коварной форме самообмана, именуемого изоляционизмом. Мы не можем гордиться нашим изоляционистским периодом. Изоляционизм был явным предлогом для того, чтобы обогатиться, избежав ответственности. Он был доктриной явно недостойной. Но и последующая военная политика США подвергалась Лонгом критике. Концепцию, лежащую в основе этой политики, Лонг называл «птолемеевской», до коперниковской, определение явно позаимствованное у кого-то. Согласно ей, продолжал Лонг, Соединенные Штаты представляли собой центр космоса, вокруг которого двигались по орбите другие государства. Ничего более ошибочного нельзя придумать, размышлял Лонг. Союзники терпели высокомерие США только до тех пор, пока нуждались в американской помощи. Взять ту же Японию. При мысли о Японии адмирал Лонг сделал неловкое движение, и его тело пронзила боль. Японцы получили у Соединенных Штатов все, что могли, а теперь норовят дать им коленом под зад. Япония в ближайшем будущем превратится в военного соперника США. и в Вашингтоне даже не поймут, как это случилось. Премьер-министр был за океаном, и газеты пестрели фотографиями главы японского правительства чуть не в обнимку с президентом США. Судя по тону телевизионных комментаторов, переговоры шли успешно. Не в последнюю очередь из-за потопления Никомару американцы смягчили тон своих требований. Кадзуо Ямана ходил сумрачный. Токийские лидеры предали память его отца и двух других погибших рыбаков. В Вашингтоне совершалась полюбовная сделка. Американцы отказались от нескольких неприятных для японской делегации пунктов повестки дня, и японцы — от требования наказать виновных. Правительство США официально уведомило Токио, что опубликует доклад о результатах расследования инцидента еще до окончания визита премьер-министра в Вашингтон. Расследование вел один из старших офицеров штаба ВМС США в зоне Тихого океана. Офицеры штаба подводных сил 7-го флота США встретились с оставшимися в живых членами экипажа Никомару. Японские рыбаки продолжали настаивать на том, что и подводная лодка Эндрю Макферсон, и патрульный самолет ВМС США без труда могли убедиться, что судно терпит бедствие. После удара на Никомару вышла из строя система энергоснабжения, поэтому им даже не удалось подать сигнал СОС. В первоначальном заявлении американских военно-морских сил утверждалось, что подводная лодка сразу после столкновения всплыла на поверхность, и командир лодки убедился в способности Никомару продолжать движение. Теперь же, отметил Кадзуо Ямана, министерство ВМС США изменило свою первоначальную версию. Дескать, видимость была настолько плохой, что экипаж быстро потерял протараненное судно из виду и поэтому ничего не мог поделать. Штаб военно-морских сил в Японии поспешил заявить, что ни атомный реактор, ни ядерные боеголовки, находящиеся на подводной лодке, не получили повреждений в результате столкновения. Однако Управление безопасности на море получило указание взять пробы воды в районе катастрофы с целью успокоить общественность. Во время обеда Кадзуо Ямана подсел к одному из сотрудников Управления безопасности на море, которого посылали в залив Сагами брать пробы воды на радиацию. «Что-нибудь обнаружили?» — поинтересовался Ямана. Тот покачал головой. «Вполне возможно, что на подводной лодке произошла какая-то авария. Иначе зачем американцы так стремительно всплыли? Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту стараются не подниматься на поверхность, чтобы не обнаруживать себя. То ли им удалось исправить повреждение, то ли оно оказалось незначительным, и они без помех добрались до базы. Утечка радиации, если и была, то значительно позже». Ямана отставил тарелку и закурил. «А почему все-таки они не стали спасать рыбаков?» «Точного ответа, я думаю, мы никогда не получим, но полагаю, что дело было так. Американский радист сообщил в рубку, что сигнала СОС с Никомару не последовало. Командир решил, что рация у рыбаков не в порядке, судно сейчас пойдет ко дну, и есть шанс выйти из этой истории сухим, если можно так выразиться». Он позволил себе легкую улыбку. «На всякий случай он послал самолет. Но летчик доложил, что экипаж спасся, и американцам стало ясно, за потопленное судно придется отвечать. Откуда взялся наш эсминец?» Начальнику управления национальной обороны задали вопрос, не участвовал ли Эндрю Макферсон в совместных маневрах с кораблями военно-морских сил самообороны. По его словам, ракетный эсминец Амацукадзе возвращался на свою базу в Йокосука, заметил сигнальную ракету рыбаков и поспешил на помощь. А насчет американской подводной лодки в том районе он якобы ничего не знал. Но мысль о совместных маневрах кажется мне вполне реальной. И в таком случае понятно, почему в Токио совсем не хотят настоящего расследования этой истории. Он закончил обед и поднялся, оставив Ямане раздумывать над услышанным. Инспектор Рокидзуки вышагивал по служебному кабинету и бормотал любимые строчки. Вздымается волна из белых облаков, как в дальнем море среднебесной вышины, и вижу я. Видел инспектор Рокидзуки отнюдь не прекрасную картину ночного неба, всего в нескольких строках, переданную средневековым поэтом, а ксерокопию документа об уничтожении запасов химического оружия, разгромленной императорской армии. Императорская армия существовала с 1872 года до августа 1945. Военное строительство в Японии в начале века осуществлялось под лозунгом «догнать и перегнать развитые страны Европы». После Первой мировой войны императорская армия перестала копировать образцы европейского оружия и боевой техники и приступила к испытаниям собственных средств массового уничтожения людей. Тогда началось и производство химического оружия. В период с 1937 по 1943 год производство химического оружия достигло пика. Ежегодно создавалось почти 6,5 тысяч тонн боевых отравляющих веществ. Разработкой ОВ занимался 6-й армейский научно-исследовательский институт в Токио, так называемая «школа Нарасино». Обучала солдат и офицеров ведению боевых действий с применением химического оружия, которое производилось на заводах Тюкай в Окинадзиме, теперь модный летний курорт, и Соне в северной части Кюсю. Применялось это оружие против Китая. В императорской армии существовала собственная классификация отравляющих веществ. Все они, как известный фосген, так и разработанные самими японцами газы, имели свои наименования. Голубой — номер один, зеленый — номер один и два, желтый — номер 1А, 1Б, 1С и 2, красный — номер один, коричневый — номер один, белый — номер один. В 1944 году было принято решение прекратить производство химического оружия, а освободившиеся мощности переключить на выпуск взрывчатых веществ. Одновременно японское правительство через Швейцарию довело до сведения своих противников, что не станет использовать газы в войне. Японское командование боялось мощного ответного удара союзников. Японцы терпели поражение на всех фронтах, и каждый станок, способный производить снаряды, был для них на вес золота. Однако запасы химического оружия аккуратно хранились, большая часть в арсеналах армии, меньшая в арсеналах флота. После оккупации Японии отравляющие вещества были обезврежены по приказу американцев. Канистры с газом сжигали или топили в море на расстоянии 10 морских миль от берега и на глубине в 1 километр. Эти работы американцы тщательно контролировали. Но американцы знали не о всех складах химического оружия. В разных местах Японии произошли несчастные случаи, в результате которых 4 человека погибли, более 100 были серьезно отравлены газами. В мае 1972 года оппозиция потребовала от премьер-министра провести соответствующее расследование. Силы самообороны заявили, что документы императорской армии, относящиеся к химическому оружию, либо уничтожены перед оккупацией, либо утеряны. В бумагах, переданных ему бывшим адвокатом Эдогава, Акидзуки не нашел ничего, относящегося к делу Нирадзаки. Но ведь не зря же Эдогава предлагал прочитать эту ксерокопию. Адмирал в отставке Уильям Лонг, чей корабль уже после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки потопил «Кайтен», японскую человекоторпеду, не мог хладнокровно смотреть на торжественную процедуру приема премьер-министра Японии в Белом доме. В 1945-м Лонга и остатки экипажа подобрал шедший сзади эскадренный миноносец, который потом бросал глубинные бомбы, стараясь сквитаться с подводной лодкой. Услышав повторные извинения по поводу потопления рыболовного судна, Лонг выключил телевизор. Он считал, что командир Эндрю Макферсон поступил абсолютно верно, приняв меры к тому, чтобы остаться необнаруженным. Трудная задача при современном развитии техники. Появление гидролокаторов сделало подводный флот очень уязвимым. Конечно, океан — весьма шумное место, и он становится все более шумным по мере увеличения судоходства. К тому же распространение звука в океане — понятие непостоянное и непредсказуемое, поэтому расстояние до источника звука и его местонахождение часто бывает трудно определить. На распространение звука под водой влияют содержание солей, температура воды, некоторые биологические факторы, скорость и направление течения. Поэтому на военно-морской флот работают специальные океанографические суда, разведывательные самолеты морской авиации. Сообщения о подводной погоде позволяют лодке прятаться в тех районах океана, где гидролокатор будет малоэффективен. Спутники, способные измерить высоту волны, вообще состояние водной поверхности, указывают субмаринам районы, где мощные волны помогают маскировать шум двигателей, винтов и турбулентность. Но теперь гидролокаторы улавливают не шум моторов, а шум скольжения корпуса лодки в воде, звук, который невозможно ни скрыть, ни замаскировать. До выхода в отставку Лонгу приходилось бывать в компьютерном комплексе Центра противолодочной борьбы, состоящем из 64 ЭВМ, работающих параллельно. Центр способен производить 150 миллионов операций в минуту. Подводную лодку преследуют стационарные гидролокаторы, установленные на морском дне и на противолодочных кораблях. Спутники прощупывают океан с помощью загоризонтных радаров и лазеров, способных заглядывать в толщу океана на глубину в 100 метров. Изучаются также магнитные аномалии, вызываемые металлическим корпусом лодки и изменение температуры воды, нагревающейся при движении лодки. Адмирал Лонг прекрасно понимал, почему капитан Эндрю Макферсон не радировал на берег о столкновении с рыболовным судном. Подводные лодки в боевом патрулировании обязаны соблюдать радиомолчание. Каждый выход в эфир помогает противнику обнаруживать их и расшифровывать коды, обстоятельства, сыгравшие в свое время немалую роль в успешной борьбе союзников с подводным флотом фашистской Германии. Поэтому подводные лодки вступают в радиообмен только в случае крайней необходимости. Каждый раз, когда лодка поднимает антенну над водой, она рискует быть обнаруженной. Между тем, навигационные проблемы заставляют ее время от времени делать это. Сердце навигационной системы подводных лодок состоит из нескольких акселерометров, фиксирующих изменения в скорости подводной лодки. Они подключены к электронной схеме, которая интегрирует данные, чтобы определить пройденное расстояние и нынешнее местонахождение лодки. Эти акселерометры поддерживаются в постоянной ориентации с помощью гироскопов. Со временем погрешность увеличивается и приходится сверяться с астрономическими координатами. Знать свое точное местонахождение нужно прежде всего для запуска баллистических ракет в цель. Положение лодки уточняется с помощью навигационных спутников, но чтобы принять от них сигналы, нужно поднять антенну минимум на 7 минут. Да и воспользоваться спутником можно лишь, когда он пролетает над лодкой. Лонг некоторое время работал в Министерстве военно-морских сил. Именно тогда разрабатывалась новая система связи с подводными лодками. Для запуска ракеты командиру подводной лодки нужно не только учитывать, скажем, колебания земной гравитации по всей траектории полета ракеты, эти данные передают лодкам геодезические спутники, но в первую очередь получить соответствующий приказ. Список целей, составленный Национальным командным центром, заносится в бортовой компьютер перед выходом подлодки на боевое задание. Но передача приказа лодке, находящейся в подводном положении, очень сложное дело. Американские подлодки оборудованы двумя антеннами, способными принимать сигналы на ультракоротких волнах, проникающих под водой на глубину до 100 метров. Предполагалось продублировать боевой приказ передатчиками надводных кораблей, спутников и самолетов в надежде, что радисты подлодки поймают хотя бы один из сигналов. На крайний случай в шахтах стояли наготове несколько ракет «Минютмен», снабженных радиопередатчиками вместо ядерного заряда. Адмирал Лонг участвовал в разработке новой системы связи, которую вскоре стали монтировать на морском дне вдоль побережья США. Она состояла из 200 километров антенного кабеля. Из-за естественных помех и узости полосы система может передавать только простейшие сигналы, причем крайне медленно. Скажем, на передачу группы из трех слов понадобится 15 минут. Однако кодированный сигнал о начале боевых действий незамедлительно поступит на подводную лодку, которая сможет оставаться на спасительной океанской глубине. Ценность стратегической подлодки с баллистическими ракетами на борту в глазах Лонга неизмеримо превышала тот моральный ущерб, который, может быть, понесли Соединенные Штаты в результате потопления японского рыболовного судна. Преодолевая отвращение, которое возникало у него каждый раз, когда он видел косоглазых, Лонг внимательно следил за ходом переговоров. Он пришел к выводу, что восточная дипломатия оставила позади западную. Японцы снисходительно слушали государственного секретаря. Лонг, считая японцев историческими врагами, был уверен, что, заставляя Токио вооружаться, американцы действуют в противоречии с собственными интересами. Японцы используют Пентагон как дойную корову, сами не хотят делиться военными секретами, а американцы доверчиво передают потенциальному противнику самое современное оружие. Адмирал Лонг 2 года возглавлял штаб ВМС США в зоне Тихого океана. Он встречался с японскими офицерами чуть ли не каждый день. Они говорили комплименты ему, его штабу, его морякам и его стране, приглашали в дорогие рестораны и на приемы, дарили подарки, были до приторности любезны и предупредительны, но Лонг им не верил. Едва Лонг почувствовал себя лучше, он немедленно поднялся и, достав из номерного сейфа, вмонтированного в стену, один бережно охраняемый им документ, сел за работу. Документ этот представлял собой копию так и не отправленного начальству доклада Управления военно-морской разведки США относительно ядерной программы Японии.